Милдри нет. Милисент лежала на полу, и ее глаза незрячи смотрели вверх. У меня сердце упало. Я спасла ее от обидчиков, и взамен она была одной из тех, кто меня поддерживал в ходе всего этого. Она не могла сделать этого сама по себе. Тот странный запах, который она источала, вероятно, был следствием зелья какого-то рода. Кто-то обратил моего собственного Минслу-друга против меня, и сделал это намеренно. Они хотели, чтобы я убила собственного союзника, чтобы донести до меня послание. Они могут добраться до меня в любое время, а если не могут, то они в состоянии дотянуться до моих друзей. Я почувствовала, как пульсирует вена на лбу, сжала кулаки. Они пытались убить меня просто потому, что я живу на этом свете, а теперь убили дорогого мне человека. В прошлом было много случаев, когда я перенаправляла страх в гнев, по крайней мере, согласно словам доктора Ямады, но в этот раз все казалось оправданным. Они должны умереть. Это всегда маячило на горизонте, нечто, о чем я пыталась не думать, но в конечном итоге всегда знала, что мне неизбежно придется убить Вальдемарта и всех пожирателей смерти. Это никогда не было вопросом «если», только вопросом «когда». И это когда только что изрядно приблизилось. По мере расширения своих чувств, я заметила нечто странное. Количество подвластных мне насекомых опять удвоилось, и там, в кроватях в нашей спальне, лежали две девочки. Одна из них практически наверняка была Милли. Так кто же тогда лежал на полу? Фигура замерцала и удлинилась, превратившись в другую, почти столь же легко узнаваемую. Филч – уборщик. Его незрячие глаза таращились на меня обвиняюще, словно он ожидал другого исхода своей попытки убийства. Он был сквибом и не имел никакой защиты против контроля разума. У него имелся доступ к спискам, но, вероятно, не больше, чем возможность бросить мимолетный взгляд. Он мог входить в замок и покидать его, даже после того, как Дамблдор улучшил защиту. Но зачем принимать форму Милли? Лестница, скорее всего, с ней пограничил доступ к лестнице, ведущей к девочкам, и его не было в списке. Кто-то наложил на него чары невидимости и тишины, затем приказал ему выпить зелье и отправиться сюда, чтобы убить меня. Сделать подобное зелье было непросто. Требовался, по крайней мере, месяц, чтобы сварить его, и частичка человека, в которого требовалось превратиться обычно в волосы. Будучи уборщиком, Филч имел доступ ко всем разбросанным по замку волосам. Может, это было случайностью, что он взял волос Милли, или это могло быть сделано намеренно. Кто бы ни сотворил это, мог желать, чтобы я считала себя преданной и что мне предстоит умереть в одиночестве. Я принюхалась. От него все еще несло спиртным, вместе с неизбежными запахами смерти. Я не могла засечь другой, странный запах, но на это были способны мои насекомые. Скорее всего, это было что-то, относящееся к самому оборотному зелью, запах являлся его признаком. Филч уходил прошлым вечером в Хаксмит, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Это объясняло бы запах алкоголя, и это дало бы шанс его хозяину отдать ему приказы. Был только один подозреваемый, с которым все это обретало смысл. Эйвери. Он был одним из пожирателей смерти, убивших мою семью, и он был дядей парня, которого я отправила в больницу. Я добралась до него в ванне, так что убийство меня в ванне было бы не только заслуженным возмездием, оно еще и отправило бы послание нечистокровным в школе, что никто не сможет безнаказанно навредить чистокровному. Если все было проделано так, чтобы выглядеть несчастным случаем, то тогда еще лучше. В конце концов, искупав его племянника в нарывном зелье, я сумела выйти сухой из воды, так что это доказало бы, что даже авроры не смогут защитить их. Он, вероятно, распустил бы слух среди слизеринцев каким-нибудь ненавязчивым способом. Время, необходимое на варку зелья, было, скорее всего, единственной причиной, почему он ждал так долго. Он, должно быть, поджидал Филча на территории возле замка, а когда увидел меня, воспользовался шансом. Вне всяких сомнений, он укрылся под чарами хамелеона уже во время нападения. Он слишком боялся Дамблдора, чтобы войти в замок, по крайней мере, на длительное время. Возможно, это был и не он на территории рядом с замком, но, скорее всего, это был кто-то, посланный Эйвери. Возможно, он сумел рассмотреть меня и узнал во мне девочку, которая должна была быть мертва. Это могло быть причиной, почему он без подготовки атаковал меня на призамковой территории, а затем, когда не смог пробраться внутрь, послал за мной своего слугу. Филч был мерзкой личностью, но он не заслуживал смерти. Насколько я понимала, Эйвери нес ответственность за его смерть, что добавляло еще одного к его личному кладбищу. Заставить Филча напасть на меня было беспроигрышным ходом. Или я погибну, или убью Филча, или серьезно его раню. Если я выживу, они смогут послать за мной Авроров. Это было последним, что мне требовалось. В конце концов, способ смерти раскроет участие насекомых. Это уничтожит мое главное преимущество против врагов. Вероятно, имелись контрмеры, которые они предприняли бы, как только узнали бы, на что я способна. Я, может, и смогу выпутаться, но, скорее всего, будет суд. А у пожирателей смерти есть люди в министерстве. Меня легко могли убить по дороге в суд, или они могли набить своих людей в состав присяжных, предполагая, что они вообще были у волшебников. Я не так уж много изучала их юридическую систему. Я бросила взгляд обратно на Филча. Его тело уже воняло, и были шансы, что все станет только хуже. Использовать насекомых, чтобы съесть тело, было бы идеальным решением, но оно требовало времени, которого у меня просто не было. Филч весил от 160 до 180 фунтов, и в обычных условиях насекомым потребовались бы дни, чтобы сожрать его, может быть, даже недели. Я могла, вероятно, сократить это время на порядок, но даже если бы я справилась к утру, не было гарантий, что одна из девочек не встанет, чтобы пойти в ванную, и не увидит беспорядок, который я тут устроила. Тем не менее, попробовать стоило. Насекомые окружили Филча и начали поедать так быстро, как могли. Я заставила их работать посменно. Когда один присыщался, то вместо него вставал его другой. В это же время я начала очищать ванную комнату, в меру своих сил. Я перебросила отделенную и теперь обросшую волосами руку так, чтобы она приземлилась рядом с остальным телом. «Мне жаль, Филч», — сказала я, — «я отомщу за тебя». Следующей задачей было очистить весь пол от крови, жидкой и засохшей. Моя одежда, к счастью, осталась на полке, и это означало, что она чистая. Собственно, я собиралась убираться нагишом. «Вингардиум Левиаса», — пробормотала я, сосредоточившись изо всех сил на окровавленной воде на полу. Я сумела отлевитировать ее часть и сбросила в ванну, после этого отлевитировала пробку и спустила воду. Я была вынуждена повторять это снова и снова, и когда закончила, то все равно была не уверена, что пол действительно чист. Я не могла использовать свои полотенца, потому что если домашние эльфы увидят окровавленные полотенца, поступившие от девочки, не вступившие в период полового созревания, это будет явным знаком, указывающим на то, что что-то не в порядке. Вот почему я, в конечном итоге, оказалась на четвереньках, оттирая пол туалетной бумагой, обвернутой слоями вокруг моих рук. Я могла запихать бумагу в туалет и затем смыть улики. Я проверила свои руки. На коже не было никаких порезов, равно как и на коленях. В итоге, у меня ушло больше 2 часов на то, чтобы убрать с пола каждую частичку крови. Я могла бы сделать все практически мгновенно, при помощи очищающего заклинания, но я подумала, что оно не стоит того, чтобы его изучать, и теперь расплачивалась за это. Единственным плюсом тут было то, что если они проверят мою палочку, то увидят, что я не применяла ничего, кроме одного режущего заклинания, а это я могла объяснить. Поморщившись, я посмотрела на тело. Если бы у меня имелась едкая щелочь, то я смогла бы растворить тело в жидкости, которую можно было смыть, но этот процесс сопровождался тепловыделением и на него потребовался бы практически целый день. Средство для прочистки труб содержало в себе гидроксид натрия 25, а другое средство для прочистки труб содержало серную кислоту. Ими можно было воспользоваться, чтобы растворить тело. Это также требовало времени, которого у меня не было, и запах меня бы гарантированно выдал. Оставался только один способ, который мог сработать. Я вытащила из сумочки 2-ю палочку и начала произносить заклинание. Диффинда, диффинда, диффинда, диффинда. По мере разделки тела чистыми разрезами, все больше и больше крови собиралось на кафеле. Если подумать, мне следовало подождать с очисткой, пока не будет закончена эта часть, с разделкой тела. Я направила самых больших пауков, чтобы те хватали куски и тащили их по стене в направлении вентиляции. Я передвину эти куски настолько далеко от своей комнаты, насколько смогу, и затем усажу насекомых поглощать их с максимальной скоростью. Возросшие запасы еды, вероятно, экспоненциально увеличат численность насекомых, но это было хорошо. Передвижение всего тела заняло больше часа, а очистка того, что осталось, отняла еще больше. К тому времени, когда все было завершено, я едва успела скользнуть обратно в кровать, прежде чем домовые эльфы показались и начали мыть ванную комнату, которую я только что освободила. Они, кажется, заметили витающий запах, но проигнорировали его. Из их приглушенных разговоров было понятно, что у некоторых из ведьм имелась косметика, компоненты которой дурно пахли для них, и эльфы предположили, что тут то же самое. Я провалилась в сон без сновидений. Утром я встала последней из девочек, но сумела принудить себя прийти на завтрак. Последнее, что мне требовалось сейчас, так это выделяться. Я подождала, пока девочки отправились в ванную, чтобы натянуть рубашку, прикрывающую мою шею, настолько, насколько это было возможно. Существовало исцеляющее заклинание, которым я могла воспользоваться, чтобы избавиться от синяков. Мне требовалось выучить его, причем быстро, но я немного сомневалась насчет того, чтобы использовать его на себе без предварительной подготовки. Неправильно произнесенные заклинания могли вызвать всевозможные проблемы, такие, как отрезанная рука на полу. Хотя, в данном случае, это была не столько ошибка, сколько преимущество. Большая часть дня прошла в тумане. Моему новому телу требовалось гораздо больше сна, чем старому, а я поспала недостаточно даже для взрослого. Шея болела, и разговаривать было больно, так что я, в конечном итоге, весь день выглядела замкнутой и молчаливой. Я позволила Гермионе болтать со мной, хотя сама практически не говорила. Когда все же заговорила, она заметила мой голос и попыталась убедить меня сходить к мадам Помфри. Как будто это не вызовет вопросов. Мистер Филч исчезает, и на следующий день у обитающей в школе плохой девочки появляются синяки. После этого Авроры постучали бы ко мне в дверь в течение 3 дней. Единственным моим вариантом было тренировать заклинание Эписки, пока я не освою его, и мне придется начать упражняться на насекомых. В конечном итоге, послеобеденное время я провела в потайном проходе, одном из тех, насчет которых разобралась, как попасть внутрь. Я дотянулась до своих насекомьих приспешников, и среди них были сотни и сотни тех, кто получил повреждения в стычках друг с другом или от крыс, обитающих в стенах. Хорошо, что я решила начать с тренировок. Мои первые попытки закончились уничтожением насекомых. Потребовалось больше часа, прежде чем я перестала убивать насекомых, и два, прежде чем я на самом деле начала излечивать их. Прошло 3 часа, прежде чем я добралась до точки, где была готова попробовать заклинание на себе, несмотря на то, что нервничала. В шее находились некоторые весьма важные артерии, и ошибка могла убить меня так же легко, как и Филч. Покидая секретный проход, я застыла, увидев миссис Норрис. Она обвиняюще таращилась на меня. На мгновение я задумалась о том, чтобы убить ее. Возможно, она смогла унюхать кровь своего хозяина на мне, или у нее было какого-то рода сверхъестественное чутье. Тем не менее, насколько я знала, волшебники не могли разговаривать с котами. Разговор со змеями являлся возможным, но это, несомненно, было редким и забытым искусством. Чувство вины затопило мой разум. Настолько, насколько неприветливы были Филч и миссис Норрис к ученикам, они любили друг друга, и я забрала его у нее. Я не стала героиней или даже злодейкой, чтобы причинять вред людям. Я не знала, считается ли миссис Норрис как человек, но последнее, что мне требовалось, так это делать все еще хуже, убив ее. Я оставила ее в покое. Я не собиралась убивать ее хозяина, и убийство кошки это было все равно, что кидаться оскорблениями после ранения. Осуществление исцеления в собственной ванной было единственным безопасным вариантом. Девочки, как правило, спали крепко, но в течение дня, если я упаду, оставалась возможность, что они меня услышат. Уставившись в зеркало, я расстегнула пуговицы на воротнике рубашки и отодвинула его от шеи. Я указала палочкой на шею, и затем сказала низким голосом: «Эписки». Я беспокоилась, что указание на саму себя изменит движение палочкой так, что заклинанием нельзя будет воспользоваться, но в момент произнесения я ощутила тепло на шее, и внезапно часть боли исчезла, равно как и часть синяков. «Эписки, эписки, эписки», быстро сказала я. Вскоре я обнаружила, что имелись места на шее, до которых я не могла дотянуться. Загибание рук назад делало невозможным правильные движения палочкой. Впрочем, сделанного должно было хватить. Мне просто нужно будет придумать оправдание, на случай, если кто-то заметит. По крайней мере, Теперь оно больше не выглядело парой узнаваемых отпечатков рук. В ходе выходных, время, не потраченное на тренировки и разучивание очищающего заклинания, я провела, читая законы волшебников. Я подозревала, что знаю, что будет дальше, и хотела быть готовой. Я убедилась, что никто не обращает внимания на книги, которые я читаю. Я не оформляла получение юридической литературы у мадам Пинс. Я вытаскивала книги с полок только тогда, когда никто не смотрел. Я тщательно держала их на столе обложками вниз, чтобы никто не заметил переплетов. В понедельник в Хогвартс прибыли Авроры. Глава 37. Интерлюдия. Авроры. Такое ощущение, что нас отправили на охоту за дикими нарглами, проговорил Милнер. Искать пропавшего Скриба, когда исчезают Авроры. Это ж Филч, сказал Фаули. Мы его знаем. Правильнее будет сказать, мы его ненавидели. Чуть ли не все выпускники Хогвартса за последние лет 20 терпеть его не могут. Он же Сквиб, кому охота об него мараться, когда уже убрался из школы. И именно поэтому анонимку с обвинениями в адрес одного из учеников следует воспринимать всерьез. Фаули покачал головой. Мы даже не знаем, случилось ли с ним что-нибудь. Мы знаем, что он любил выпить, черт побери. Если бы я был Сквибом, и мне бы приходилось работать в школе, полной надоедливых сопляков, я бы, наверное, спился насмерть. Если повезет, так все на самом деле и окажется, сказал Милнер. Последнее, что нам требуется, так это выяснить, что сам знаешь, кто нацелился на персонал Хогвартса. Родители с ума посходят, и это последнее, что всем сейчас нужно. Ну, мы знаем, что в ночь Хэллоуина он отправился в Хагсмит, чтобы провести праздник вдали от детишек. Согласно показаниям нескольких постоянных посетителей, он много пил и ушел поздно. Может, он погиб на обратном пути, настолько напился, что отправился во свояси и свернул не туда. Облет прилегающей территории на метлах ничего не показал, и последнее, что мне хочется делать, так это прочесывать подлесок, особенно, если все окажется зря. Ну, может, в замке мы найдем что-то, что укажет путь для дальнейшего поиска, ответил Милнер. Они приземлились перед воротами, и Милнер попытался их открыть. Ворота не поддались. Он нахмурился. Какого черта? Массивный, чудовищно огромный мужчина неуклюже подошел к ним со стороны призамковой территории. Вы че, Авроры, которые Филча ищут? Запыхавшись от быстрого подъема, проговорил он. Да почему мы не можем попасть в замок? Меры безопасности сам Дамблдор устроил. Неделю назад у нас тут на ученика напали. Он протянул руку, коснувшись ворот, и те с легкостью открылись. Входите. Я провожу вас к директору. Фаули отметил, что мужчина держался за их спинами, а рука его лежала на зонтике. Во взгляде его было что-то холодное, совсем не сочетающееся с дружелюбным выражением лица. Хотя, может, это просто долгое общение с Грюмом сказывалось. Грюм был тем еще параноиком, но иногда, к сожалению, оказывался прав. Особенно если учесть исчезновение, каждому Аврору в эти дни следовало быть бдительным. Оглядываясь по сторонам, Фаули испытал сильное дежавю. Словно не было последних 10 лет, словно он снова учился в Хогвартсе. Это было странное, сладко-горькое ощущение, и коридоры выглядели почему-то более тесными, чем он их помнил, хотя, очевидно, ни на йоту не изменились. Добравшись до кабинета директора, они быстро получили разрешение на вход. «Дамблдор», — проговорил Милнер. «Мистер Милнер, мистер Фаули, как вам взрослая жизнь? Мы теперь Авроры», — ответил Фаули. Он принудил себя стоять прямо и смотреть уверенно. Дамблдор был самым могущественным волшебником в Британии. Он один на один победил Гриндевальда. Несомненно, пожелая он, мог убить Фаули и его напарника в мгновение ока, и Дамблдор обладал достаточным политическим влиянием, чтобы потом, возможно, выйти сухим из воды. Ощущение было весьма неприятным. «Мы прибыли для расследования исчезновения Филча». «Бедный Аргус», — сказал Дамблдор. «Он всегда был терзаемой душой. Я удивлен, что Авроры прислали кого-то расследовать его исчезновение. Его не было всего 3 дня. Поступили сообщения, что одна из ваших учениц может быть ответственна за его исчезновение», — сказал Милнер. «Маглорожденная, мисс Эберт», — ответил Дамблдор. Вздохнул. «Она нажила себе врагов, и я не был бы удивлен, если бы некоторые из них выдвинули бы несправедливые обвинения, чтобы причинить ей проблемы». «У нее не было проблем с Филчем?» — спросил Фаули. «Меньше, чем у других учеников. Вообще-то, у нее всегда было 6-е чувство насчет того, находится ли он поблизости, и она была очень осторожна, чтобы не задевать его. О ней ходят слухи, начал Милунер. Мисс Эберт с большим энтузиазмом подходит к вопросу самообороны и довольно широко трактует ее пределы, сказал Дамблдор. И она более чем способна постоять за себя. Поговаривают, что она отправила в госпиталь несколько молодых людей, сказал Милунер. Чистокровных молодых людей. Молодых людей, которые обошли защиту на лестнице, ведущей в спальне девочек, с намерением надругаться над ней, сказал Дамблдор. Она заверила нас, что они оказались ранены вследствие собственной некомпетентности. И парнишка, который окунулся в зелье Валдерей, готовил зелье, чтобы подлить ей, и у него произошел неудачный инцидент. Фаули бросил взгляд на напарника. Неудачные инциденты, один раз, может быть, но многочисленность указывала на повторяющийся сценарий. И она и правда убила банду троллей одним ножом, она и правда убила одного тролля, сказал Дамблдор, защищая других учеников, пока те отвлекали тролля заклинаниями. Это был по-настоящему геройский поступок. Так значит, у вас учится маглорожденная, которая участвовала в многочисленных случаях насилия по отношению к чистокровным, почему она все еще здесь? Требовательно спросил Милунер. Следовало ли мне исключить вас после вашего инцидента на 6-м году обучения? Мягко спросил Дамблдор. Милунер побагровел. Фаули невольно заинтересовался, что же случилось в ходе того инцидента. Милунер не любил слишком распространяться о своих школьных годах, и он был на 10 лет старше, так что у них не было никаких общих школьных знакомых. «Мы хотели бы допросить домовых эльфов и портреты», — сказал Фаули, — «и любых учеников, которые, возможно, смогут пролить свет на ситуацию. Некоторые из учеников могут быть предубеждены», — заметил Дамблдор, — «или за, или против нее. Мы профессионалы», — уверенно сказал Милунер. «Она психованная», — сказала девчонка Паркинсонов. «Каждое утро за завтраком я жду, что она пырнет меня ножом. Знаете, она кидается в меня проклятиями почти каждый день, и никто ничего по этому поводу не предпринимает. Видели ли вы когда-нибудь, как она общалась с мистером Филчем?» — спросил Фаули. Он постоянно пытался подловить ее на разных вещах, но так и не смог. Говорят, что она провидится, она всегда, кажется, знает много больше, чем должна. «Расскажите подробнее», — сказал Милунер. Словно у нее глаза на затылке, никто так и не сумел застать ее врасплох, даже приблизиться незаметно, не то чтобы кто-то до сих пор пробует, раз уж она настолько не в себе. Да она тогда, наверное, размажет вас в кашицу. Угрожала ли она другим ученикам? Она держала парня из Гриффиндора за лестничной площадкой и угрожала сбросить его вниз, сказала Паркинсон. И она избила трех слизеринцев носком, пока тот не покрылся кровью. Это были парни, пытавшиеся забраться к ней в комнату. О, Дамблдор любит рассказывать эту историю, но все знают, что на самом деле она сделала это, потому что завидовала им, что они чистокровные. «Она спасла наши жизни», — сказал Бличли. «Двигалась так, словно всю жизнь сражалась». «Да ну?» — спросил Милунер. «Она хорошо обращалась с ножом, она убила тролля», — просто ответил Бличли. «Если бы вы видели, какая она маленькая, вы бы знали, насколько впечатляюще это выглядит». «Так вы говорите, что она хороша в убийствах?» — спросил Милунер. «Я не захотел бы выходить против нее, но она никогда на самом деле не беспокоила никого, кто не напал бы на нее первым. Она крута, но после того, как люди прекратили вести себя рядом с ней, как идиоты, все начало приходить в норму. Вести себя, как идиоты. Пытаться навредить ей или ее друзьям», — сказал он. «Она изумительно мила, за исключением случаев, когда подобное происходило, и правда, можно ли ее винить на самом деле? Мне кажется, что это право каждого волшебника и ведьмы, защищать самих себя, но не убивать кого-то», — сказал Милунер. Остальные собеседования были, в сущности, такими же. Те, кому не нравилась Эберт, были абсолютно уверены, что она убила Филча, и что помимо этого у нее, скорее всего, полный шкаф и других скелетов. Те, кто был на ее стороне, защищали Эберт, и были убеждены, что все содеянное ей она сделала для самозащиты. Они провели больше часа, интервьюируя школьников. Большинство из них выглядели встревоженными, когда с ними разговаривали, что полностью соответствовало норме. Даже наследник Малфоев казался нервным, а его семья обладала политическим влиянием, достаточным, чтобы игнорировать большинство обвинений. Портреты ничего не видели, Несмотря на то, что им поручили задачу высматривать нарушителей, домовые эльфы также ничем не помогли. Среди отданного в стирку белья не было окровавленных вещей и ничего такого. Персонал уже обыскал школу, но не нашел ни самого Филча, ни его следов. Когда-то у него были отношения с библиотекаршей, но все сходились на том, что это было годы назад, без каких-либо свидетельств неприязни между ними. Никто не мог припомнить, чтобы у кого-то с Филчем было нечто большее, чем обычные разногласия, включая случившуюся в день перед исчезновением дюжину конфликтов с учениками. «Мы не продвинулись ни на шаг», — сказал Милунер. «Пожалуй, следует поговорить с грязнокровкой». Речь Милунера имела тенденцию меняться, когда он был раздражен и говорил о маглорожденных. Фаули считал, что Милунер ничего такого своими словами не подразумевал. Просто он был из старшего поколения, а старые предрассудки умирают с трудом. Он, по крайней мере, пытался быть вежливым, что уже было больше, чем делали некоторые из сотрудников департамента. Они вызвали Тейлор и Берт встретиться с ними в классе, расположенном настолько далеко от помещений, где проходили занятия, насколько это было возможно. Они выбрали комнату в подземелье, без окон, и убрали все из помещения, кроме трех стульев. Затем они поместили ее в комнату и дали ей там помариноваться некоторое время. Продолжительность концентрации внимания у большинства детей ее возраста была как у мошек, и даже взрослые начинали терять спокойствие и собранность, если их оставляли одних на достаточно долгое время. Одного только чувства изоляции зачастую было достаточно, чтобы подозреваемые начинали говорить. Когда они вошли в комнату, первое, что заметил Фаули, так это то, насколько маленькой была Эберт. Она была меньше Паркинсон, которая и без того была маленькой. Было трудно поверить в то, что такая маленькая и выглядящая безвредной девочка могла убить тролля. В ее виде не было ничего особенного, отличающего Эберт от сотни других первогодок, которых Авроры видели в коридорах. Тем не менее, когда она подняла взгляд и посмотрела на них, Фаули вздрогнул. Все остальные ученики, с которыми они говорили, немного нервничали, некоторые больше других. Им приходилось вытягивать из учеников ответы, чтобы заставить их заговорить, превзойти их страх того, что же именно представляли Авроры. Обычные свидетели даже не заставляли себя ждать. Эберт вообще не выглядела нервничающей. Она даже не выглядела скучающей. Хотя было что-то неестественное и сбивающее с толку в том, как она сидела. Шея, повернутая под ненормальным углом, руки и ноги, раскинутые, как у богомола. Она, наоборот, выглядела так, словно проводила собеседование с кем-то, желающим получить работу, словно именно им предстояло подвергнуться допросу. Такого рода самоуверенность была неестественной для такого маленького ребенка. Фаули доводилось допрашивать пожирателей смерти, которые нервничали сильнее. «Здрасте», — сказала Эберт. Она откинулась на спинку стула, прислонившись к одному из столов. Фаули потребовалось мгновение, чтобы осознать, что рука ее покоилась на палочке. «Вам это не потребуется», — грозно сказал Милунер. «Некоторые пожиратели смерти хотят меня убить», — ответила Эберт. «А Авроры скомпрометированы. Так что я сама буду решать, потребуется мне палочка или нет». Фаули бросил взгляд на Милунера, который пожал плечами. Фаули подозревал, что Милунер не видел в девочке угрозы, потому что как может быть угрозой для двух подготовленных Авроров ведьма первого года обучения, особенно маглорожденная, о которых ходят слухи, что они в любом случае не так уж и хороши в магии. Тот факт, что им не разрешали колдовать летом, тогда как чистокровным и полукровкам можно было, вероятно, внес свой вклад в такое восприятие, но Фаули вряд ли добился бы успеха в споре с Милунером по этому вопросу. Если это давало девочке достаточное ощущение безопасности, чтобы говорить, все было в порядке. В конце концов, сам Дамблдор заверил их, что она нападает только на тех, кто напал на нее. «Что ты знаешь об Аврорах?» – спросил Фаули. «Разве это не очевидно?» – спросила она в ответ. «Авроры пропадают, потому что кто-то знает, где они будут находиться. Кто еще мог бы знать такое, за исключением кого-то из ведомства?» Фаули нахмурился. «Вышестоящие только недавно пришли к такому заключению, и они предпринимали шаги, пытаясь решить данный вопрос. Он не знал, что это за шаги, вероятно из-за того, что вышестоящие не знали наверняка, что он не пожиратель смерти. Кто-то сказал тебе об этом?» Она пренебрежительно покачала головой. «Я читала газеты. Я умею читать между строк. Любой, у кого есть хотя бы две работающие извилины, пришел бы к тому же самому заключению. Фаули поморщился. Подобные слова из уст грязнокровки не понравятся Милнеру. «Янки в Хогвартсе, это необычно», – осторожно сказал Фаули. «Было важно установить контакт с преступником, так повышались шансы на то, что он наступится и изобличит сам себя. Тем не менее, он никогда по-настоящему не понимал девочек-подростков, а девочек предподросткового возраста, и подавно. Так мы это собрались обсудить?» – абсолютно спокойно спросила девочка. «Как сирота без семьи в конечном итоге оказалась в британской школе вместо американской? Я не знала, что это преступление. Так что, есть преступление, в котором ты принимала участие?» – спросил Милнер. Фаули едва удержался, чтобы не скривиться. Несомненно, девочка достаточно вымотала Милнеру душу, чтобы он решил пропустить всю фазу знакомства целиком и перейти сразу к делу. Милнер быстро шагнул вперед, нависая над Эберт. «Мы знаем, что ты убил Аргуса Филча. Я просто хочу понять, зачем?» Он использовал свой голос для устрашения, глубокий и сердитый. Милнер был крупным мужчиной, что не должно было иметь значения в волшебном мире, но все еще пробуждало своего рода первобытные страхи в обычном волшебнике. Эберт выглядела так, словно он спросил ее о погоде. «Я не убивала его», – спокойно ответила она. «И если он действительно мертв, я не знаю, кто это сделал». «Ты лжешь», – заорал Милнер. «Потому что я грязнокровка», – спросила Эберт. «Я слышала о том, как работает волшебная система правосудия. Так что, если бы я была богатой чистокровкой, с папочкой Толстосумом, мы бы вообще сейчас разговаривали». Лицо Милнера побагровело, и выглядел он так, словно хотел дать девчонке пощечину. «Знай свое место, девчонка. У нас есть доказательства, что ты это сделала. Ты думаешь, что домовые эльфы не наблюдают постоянно картины? Это Хогвартс, у стен есть уши. Может быть, это был лишь несчастный случай», — мягко сказал Фаули. «Даже самооборона. Старый мужчина, такой, как Филч, юная девочка вроде тебя, но мы не узнаем, пока не услышим твою часть истории. В какую из ночей, по вашему мнению, он исчез?» — спросила Эберт. «Четверг», — рявкнул Милнер. «Я отправилась на занятия, затем на празднование Хэллоуина. Там были танцующие скелеты, и мы повеселились. Потом я пошла на афтепати привидений, затем приняла ванну и отправилась в кровать. Больше я никуда не ходила», — сказала Эберт. «На следующий день было практически то же самое, только без вечеринок». «Я слышал о тебе», — сказал Милнер. «Ты отправила парней в госпиталь. Говорят, что ты убила тролля, хотя я не уверен, что верю этому». Он выждал секунду, словно ожидал, что она начнет хвастаться, но Эберт лишь пожала плечами, словно то, во что он верил, не имело значения. «Покажите мне свою палочку», — сказал он. Эберт посмотрела на него скептически. «Двое мужчин, которых я не знаю, поместили меня в комнату и затем требуют, чтобы я разоружила сама себя. Они заявляют, что пришли из организации, которая, как я подозреваю, кишит именно теми людьми, которые пытались убить меня и других, подобных мне. Если бы вы были на моем месте, то что бы вы сделали?» «Мы можем просто заставить тебя», — прорычал Милнер. «Можете ли?» — спросила она мягко. «Милнер», — смущенно сказал Фаули. Когда тот повернулся к нему, Фаули указал рукой вниз. Палочка Эберт была нацелена прямо на пах Милнера. Принимая во внимание способ, которым она предположительно убила тролля, смысл был ясен. Милнер быстро отступил назад и схватил свою палочку. Эберт соскочила со своего стула так быстро, что напомнила Фаули Грюма и некоторых других авроров, которые были известны тем, что двигались молниеносно. «За угрозы аврору ты можешь отправиться в Азкабан, девочка», — сказал Милнер. «Я не угрожаю вам», — осмотрительно ответила Эберт. «Я просто проявляю осторожность. Двое странных мужчин в комнате с маленькой девочкой, все это выглядит не слишком хорошо. В Макдловской Америке детей не допрашивают без присутствия взрослого защитника». «Погоди, что? Аврор нападает на 11-летнюю грязнокровку? Думаете, в министерстве не задумаются, не являетесь ли вы одним из тех, кто работает на сами знаете кого? И даже если не работаете, что подобное подозрение сотворит с вашей карьерой?» Фаули немного расслабился, хотя Милнер выглядел так, словно его сейчас хватит апоплексический удар. «По крайней мере, она не угрожала, что начнет кричать об изнасиловании. Или вы можете просто позвать профессора Снейпа в комнату, и затем я буду счастлива отдать ему свою палочку для проверки». Фаули глянул на Милнера, который выглядел так, словно хотел запроклинать девочку до смерти. Хотя она была права, нападение прямо сейчас на Маглорожденную стало бы политическим самоубийством, а они даже не расследовали убийство, просто исчезновение человека. «Хорошо», — сказал Милунер, — «но ты неизбежно за это поплатишься». Девочка ласково улыбнулась ему, и они оба покинули комнату, содрогаясь. Даже если им и не удастся доказать, что она убила Филча, с этой девочкой что-то серьезно было не так, и Фаули гадал, придется ли им расследовать этот вопрос, или его потребуется передать кому-то вышестоящему. Глава 38. Допрос. Режущие заклинания, исцеляющие, вы произносили их во множестве в последнее время, сказал Милунер. Он пялился на меня с нескрываемым отвращением. Вероятно, не следовало угрожать кастрировать его, но некоторые из отпущенных им комментариев, сделанные, когда он думал, что никто его не слышит, вызвали во мне раздражение. В том, что он сказал, была обыденная разновидность расизма, сообщившая мне, что я в любом случае никогда не добьюсь от него справедливого обращения. Мне в голову пришла мысль, что моя раздражительность может иметь какое-то отношение к вине из-за смерти Филча, но я выбросила ее из головы так быстро, как смогла. «Я Маглорожденная в Слизерине», — ответила я. «Разве не логично, что именно эти заклинания требовались мне практически ежедневно?» Снейп сидел в задней части комнаты. Он ничего не говорил, просто пристально смотрел на всех нас с непроницаемым видом. Хотя он не сказал о моей второй палочке, что я восприняла как знак поддержки. «Так значит, вы нападали на чистокровных», — сказал Милунер. «Вы бы услышали об этом, если бы я недавно нападала на кого-то», — ответила я, затем подняла руки. «Я обычная ученица, пытающаяся пробраться через школьные годы, не будучи атакованной». Он все еще держал мою палочку в руках. Я тщательно удерживала руки подальше от своей мошны, но зато начала вытягивать самых опасных насекомых, каких только могла, из недр замка. Некоторые из них были удивительно опасными для школы, хотя в Уинслоу таковых имелось больше. Также имелись насекомые, вцепившиеся в мою мантию с внутренней стороны, ожидая момента, чтобы вырваться наружу. Жало в глаза, уши и гениталии отвлекут их в достаточной мере, чтобы я смогла добраться до палочки. Порезы с внутренней стороны плеч и размахивание палочкой резко осложнится. «Тебе не нравится, когда на тебя нападают, не так ли?» — сказал Милунер. «Я слышал, что ты от этого прямо с ума сходишь. Это из-за того, что что-то случилось с тобой. Может быть, твой папочка что-то с тобой сделал, он пытался задеть меня». Я улыбнулась ласково. «А ваш?» Его лицо побагровело, и он рванулся вперед. 5 баллов со Слизерина», протяжно произнес Снейп. «Вы будете говорить с аврорами уважительно». Милунер резко остановился, словно забыл о том, что Снейп находился в комнате. Может, и забыл. Хотя он все еще оставался побагровевшим, и дыхание его было частым. Он был сердит, а сердитыми мужчинами легко манипулировать. «Все знали, что Филч был неприятным человеком», — сказал его напарник. «Может, он делал тебе откровенные намеки?» «Я проходила обучение базовым техникам допроса полиции, несмотря на то, что это не было моей настоящей профессией». Фаули делал вид, что сочувствует. «Большинство людей хотело рассказать свою историю, объяснить, почему на самом деле они не виноваты. К тому времени, когда до них доходило, что они обвинили сами себя, они были уже на полпути в тюрьму». В его вопросе был скрытый смысл, и я не знала, как на него ответить. Его вопрос подразумевал мое знание о его значении. В 2011 с интернетом имелся хороший шанс на то, что даже 11-летняя может иметь, по крайней мере, какое-то представление об этом. Но в 1991 я не слышала, чтобы кто-то из одноклассников моего возраста говорил о сексе, но я не знала, чем это вызвано. Их искренней невинностью и незнанием, или тем, что в Британии было не принято говорить на щекотливые темы. Даже дети постарше не слишком много говорили о сексе, а когда все же говорили, то, как правило, использовали эвфемизмы. Может, дело было в факте наличия повсюду портретов, которые слушали разговоры учеников. Лучше всего было притвориться, что я не знаю, о чем они говорят, и игнорировать всю эту тему в целом. «Я едва сталкивалась с ним», — ответила я, пожимая плечами. «Не могу сказать, что много знала о нем, за исключением того, что у него была кошка и он любил изводить других детей. Так что, если бы он напал на тебя, что бы ты сделала?» — спросил Фаули. Он выглядел сочувствующим, и в целом мое впечатление о нем было таково, что из двух «Авроров» он относился ко мне с большим сочувствием. Тем не менее, его работой было нахождение виновника, а так как я была де-факто виновна, теперь мне нужно было врать. Я бы закричала и позвала на помощь, солгала я. Выражение лица с ней понемногу изменилось. Это указывало на то, что он знал, что я вру. Тем не менее, «Авроры» не заметили этого, так как он стоял за ними, а они пристально смотрели на меня. «По всем меркам, ты способна убивать», сказал Милунер, уложила взрослого тролля при помощи ножа, по крайней мере, так говорят, тогда мне помогали, ответила я, и я стараюсь быть законопослушной, если я начну убивать персонал, то кто будет учить меня магии, нет, я бы просто добилась его увольнения, это задело их обоих за живое. Моя угроза ранее, испугала ли она их, какой политики прямо сейчас придерживалось министерство? Потеря столь многих «Авроров» затруднила бы избавление от оставшихся, и все же оставалось возможным, что приспешники Волдеморта в министерстве давили на хороших «Авроров». Угрозы увольнения вызывали бы в них беспокойство и нахождение на грани, и, тогда как это сделало бы их более бдительными на короткий срок, в долговременной перспективе такое отношение измотало бы их. Некоторые из них могли уйти и сами, если правильно приложить давление. «Есть ли кто-то, способный подтвердить ваше местонахождение?» – спросил Фаули. «С того самого момента, когда на меня напали, замок находился в состоянии повышенной боевой готовности», – ответила я. «Портреты спят посменно, что означает, что они увидели бы, если я покинула покои Слизерина после того, как отправилась в кровать. В отличие от общежития Гриффиндора, дверь в Слизерин не охранялась портретом, что означало, никто не заметил открывшейся двери, когда Филч вошел. Чары хамелеона, начал Милунер. Вы считаете, что мисс Эберт освоила чары хамелеона в ее возрасте? Спросил Снейп. И, так как она маглорожденная сирота, у нее не было возможности приобрести мантию-невидимку, а также не было никаких сообщений о пропавших в школе мантиях-невидимках. А в школе вообще есть такие мантии? Спросил Милунер, глядя на него с вызовом. Насколько мне известно, «Нет», — ответил Снейп, — «и я бы изъял таковую, если бы обнаружил. Разрешить владеть такими вещами позволило бы детям нарушить ряд правил, равно как и начать вести себя неподобающе. Мы знаем, что ты неплохой человек», — сказал Фаули, — «но любой может сотворить вещи, о которых потом будет жалеть, под влиянием момента». «Это правда», — ответила я, — «если только он не продумал и не спланировал все заранее». «Так ты говоришь, что планировала убить Филча», — отозвался Милунер. «Я видела, что он начинает злиться из-за ощущения бессилия. Настоящие полицейские допросы могли длиться часами. Достаточное утомление подозреваемого заставило бы практически кого угодно признаться в чем угодно. Некоторые признались бы даже в убийстве, лишь бы их отпустили домой. Их изначальный подход также был не слишком хорош. Им следовало начать с обычных вопросов о моей жизни, о школе. Это помогло бы им установить базовые параметры того, как я выгляжу, когда говорю правду, чтобы им было с чем сравнивать, когда я начала бы врать. Хотя выбивание их из равновесия было частью плана. В тот момент, когда они вошли, я могла сказать, что они не настоящие профессионалы. Тот факт, что их отправили расследовать дело пропавшего Скриба, когда исчезали настоящие «Авроры», означал, что они скорее всего были эквивалентом новичков, патрульных. Они, вероятно, провели какое-то время, расследуя волшебные аналоги жалоб на шум. Что-то из моего презрения, должно быть, отразилось на лице, так как губы с ней посложились в усмешку. Мои губы также могли последовать его примеру, хотя я и не была уверена, произошло ли это или нет. «Ты считаешь это забавным?» — рявкнул Милунер. «Человек пропал и, вероятно, погиб, и ты ухмыляешься?» «Мистер Филч был известным пьяницей», — сказала я. «Люди говорили, что иногда от него попахивало. Вы уверены, что он не затерялся просто где-то и не умер под забором? В последний раз, когда я его видела, он выглядел не слишком хорошо. Может быть, ты сделала это, чтобы привлечь внимание», — изрек Милунер, игнорируя только что сказанное мной. «Ты хотела доказать, что грязнокровка так же хороша, как и любой чистокровный. Люди и правда говорят, что вы не так уж хороши в магии». Снейп шевельнулся встревоженно, услышав эпитет. Весь этот допрос ставил его в трудное положение. Если бы он стал слишком сильно меня защищать, выглядело бы все так, словно он настроен дружелюбно по отношению к грязнокровке. Это бы подвергло опасности его позицию как шпиона. Если бы он не смог защитить меня, то это повредило бы его отношениям с директором и, возможно, со мной. Использование эпитета было граничным случаем. Для этого потребовалось бы, чтобы меня действительно волновало то, что все думают обо мне, спокойно ответила я. Чистокровный, грязнокровный – это всего лишь придуманные слова. Сила есть сила, и результат говорит сам за себя. Если вы и я наставим палочки друг на друга, и я окажусь той, что сможет одержать победу, разве это не покажет, что как волшебник я лучше? Ведьма, заметил Фаули, и может быть, вы просто оказались удачливее. Разве это не сила сама по себе? Спросила я. Так понимаю, что одно из наиболее желанных зелий в волшебном мире наделяет удачей. С тобой что-то не так, сказал Милунер. Все это видят. Все твои одноклассники видят это. Думают, что ты внушающая ужас и опасная. Может, тебя, наконец, накрыло, и ты выплеснула все на единственного человека во всем замке, который не мог дать отпора. Я пожала плечами. Можете думать, что хотите, но я уже рассказала вам, что случилось. Я отправилась на вечеринку, приняла ванну, и затем пошла спать. Что еще вы хотите от меня услышать? Мне, вероятно, следовало вести себя как изможденная 11-летняя девочка, но я не знала, хватит ли моих актерских навыков для такой задачи. В этом случае Снейп будет уверен, что я убила Филча, что в долговременной перспективе станет для меня большей проблемой, чем двое этих мужланов. Даже во время допроса мои насекомые оттаскивали куски Филча все глубже и глубже в подземелья замка. Они уже покончили с плотью, но мало что могли поделать с кусочками костей, и оставалось только разносить их по частям замка, куда никто никогда не заходил. Были животные, поедающие кости, черепахи, крупный рогатый скот, медведи, но так как никого из этих животных не имелось в радиусе действия моей силы, то лучшим, что я могла сделать, оставался эквивалент смывания фрагментов костей в туалете, в надежде, что никто никогда не заметит их в той канализационной яме, куда вели стоки. Даже если бы у меня была причина убить мистера Филча, каковой причины у меня не было, как бы я все так провернула, что никто ничего не заметил. Вы видели мою палочку, так что очевидно, это была не магия, и я слишком мала, чтобы перетащить кого-то размера Филча, и это означает, что мне пришлось бы оставить его там, где я его убила. Замок обыскивали, и никто ничего не нашел, и имеется множество свидетельств, что я находилась именно там, где сказала. В первый раз я увидела некоторую неуверенность на лице Фаули, хотя Милунер все еще упрямо выпячивал челюсть. Разве не более вероятно, что Филча забрали еще до того, как он добрался до замка, сказала я. Авроры пропадают каждый день. Подумайте, может быть, Сквиб, которого все ненавидели, мог пропасть аналогичным образом, может быть просто потому, что он раздражал кого-то опасного, когда тот был еще ребенком. В том, что я только что сказала, имелся скрытый смысл. Я видела, как до Фаули дошло, но Милунер не обратил внимания. Я улыбнулась Фаули, которому определенно было неуютно. Конечно, это было правдой во лжи. Я уже была опасной, но чем больше изучала, тем более опасной становилась. У меня также была хорошая память, хотя я не раз сознательно игнорировала прошлые проступки. Хотя в данный момент я не ощущала особого настроения что-то прощать. «Ты пытаешься запутать нас», — выплюнул Милунер. «Я девочка 11 лет, а вы профессиональные авроры», — ответила я. «Если я могу запутать вас, то что тогда насчет взрослых преступников?» Милунер выглядел так, словно хотел меня ударить, но он обернулся и бросил взгляд на Снейпа. «Если у вас и правда есть хоть какие-то свидетельства, что я что-то сотворила, то вам следует предъявить мне обвинение и арестовать», — продолжала я. «Но арестовывать меня, не имея никаких доказательств, может быть, не слишком умно». «Почему это?» — спросил Милунер, лицо которого слегка побагровело. «Есть те, кто отдает предпочтение маглорожденным перед чистокровными», — сказала я, — «и некоторые из них занимают высокие посты. Отправить 11-летнюю девочку в Азкабан за преступление, которого она не совершала, вероятно, не могла совершить, будет выглядеть как вопиющая несправедливость. Даже те, кого не волнуют грязнокровки, расстраиваются, когда люди угрожают детям, потому что боятся, что следующим может оказаться их ребенок». «Мисс Эберт», — манерно изрек Снейп. Будьте любезны не использовать эпитетов, или я окажусь вынужден прибегнуть к наказаниям. Это наше слово, сказала я. Я знаю, кто я, и меня не волнует, что там кто-то думает по этому поводу. Фаули вздохнул. Она права, сказал он. Здесь мы ничего не добьемся. Милнер нахмурился, но в конечном итоге кивнул. Это еще не закончено. Я знаю, что ты убила его, и я узнаю, как. Вопрос, который вам следует задать самому себе, кто дал наводку, ответила я. Я нажила себе множество врагов, но школьники не знали бы, что Филч отсутствует не просто по причине праздника. Это означает, что тот, кто информировал вас, знал, что он пропал, может даже еще до того, как это понял персонал. Теперь, кто еще мог раньше всех узнать, что человек был похищен или убит, чем те, кто, собственно, и совершил это деяние? Указывать на кого-то другого – общепринятая тактика преступников, сказал Милнер. Она не меняет фактов. Факт в том, что у вас на меня ничего нет и не будет, потому что я невиновна, ответила я. На этом все и завершилось. Оба Аврора встали, кивнули Снипу. Милнер уронил мою палочку в руку Снипа, и оба Аврора покинули комнату. «Могу я посмотреть вашу вторую палочку, мисс Эберт?» – спросил Снейп, когда Авроры достаточно далеко удалились от комнаты, чтобы они ничего не могли услышать. Я пожала плечами и вытащила палочку из сумочки. Передав ее ему, я подождала, пока Снейп проверял заклинание. В конце концов, он отдал мне обе мои палочки. «Было не слишком умно настраивать их против себя», – сказал он. «В нашем мире Аврорам предоставлена большая свобода действий, чем в Магдловском, правил меньше, и у них гораздо больше власти, чтобы создать проблемы тем, кого они не взлюбили. Думаете, я этого не знаю?» – спросила я в ответ. «Но один из них готов был бросить меня в кутузку и забыть, куда выбросил ключ. Я предупреждал вас, что определенное поведение может привести к Азкабану», – сказал Снейп. «Возможно, в будущем вы будете более осторожны». «Я пытаюсь не влезать в проблемы», – ответила я. «Но проблемы продолжают сваливаться на меня». «Это вы убили мистера Филча?» – спросил он некоторое время спустя, словно боялся услышать мой ответ, вне зависимости от его содержания. «Его убийство просто создало бы мне множество проблем», – сказала я, – «и у меня не было причин убивать его. Вы считаете, что я просто начала бы случайно выбирать членов персонала и убивать их? Я не полностью уверен в том, что бы вы сделали», – ответил он. «Но я и правда не верю, что вы начали бы злодействовать случайным образом. Все, что вы делаете, служит определенной цели». «Ну вот, собственно», — сказала я, — «убийство Филча ухудшило бы мне жизнь, а не сделало ее лучше, так зачем мне тогда его убивать? И если я попрошу ваши воспоминания о той ночи, вы и правда хотите посмотреть скучные воспоминания о том, как я принимаю ванну?» — спросила я, приподняв бровь. «За исключением этого, остальное по большей части — вечеринки и праздник, как я и сказала, всю ночь рядом со мной были люди». «Так какой в этом смысл?» «Поверю вам на слово», — сказал Снейп секунду спустя. «Но и вы должны прислушаться к моим. Взрослые волшебники решили, что мир станет лучше, если вы исчезнете. Они вполне способны сделать так, что это случится. Я учусь так быстро, как могу», — отозвалась я. «Хватаюсь за каждое заклинание, учусь сражаться. В конечном итоге, этого может оказаться недостаточно, но я планирую, что сражений станет меньше. Что еще я могу сделать? Принять помощь от других», — сказал Снейп. «Несмотря на ваши нетрадиционные методы, вы все еще ребенок, и поэтому никто не ждет от вас захвата мира. Я захвачу вселенную целиком, если потребуется», — ответила я. «И как я могу принять помощь, когда кажется, все хотят или убить меня, или посадить в тюрьму? Вы не задумывались о том, что дело может быть в вашей личности?» — сухо спросил Снейп. Я еле удержалась от того, чтобы показать ему средний палец. Хотя я видела, он знал, что мне хочется, и когда Снейп выходил из комнаты, на губах его играла усмешка. Глава 39. Смотритель. Неделю я считала, что сумела избавиться от подозрений. Не было дальнейших расспросов от Авроров, и я не получала никаких вызовов из министерства. Кости Филча теперь целиком переместились в канализационную систему, и в вентиляции не осталось ничего, что можно было бы вменить мне в вину. В целом, я сумела безнаказанно провернуть убийство, но лучше мне от этого не стало. Я сказала Снейпу, что ничего не имела против Филча, и это было правдой. Он был неприятным, но не уделял персонально мне никакого особого внимания. Если уж на то пошло, он был немного более мерзок в отношении чистокровных. Может, дело было в их нескрываемом презрении к нему. По всей школе гуляли слухи о том, что случилось с Филчем. Преобладающей теорией являлась та, в которой его убил Вальдемар или, возможно, ученик, которого он слишком часто раздражал. Люди знали, что меня допрашивали на этот счет, но они, кажется, приняли факт, что я все еще в школе, как доказательство того, что не я совершила убийство. Удивительно улучшившееся отношение, такое, которое было бы гораздо более ободряющим, не подозревая я, что они точно так же были бы уверены, что это моих рук дело, если бы меня утащили. Люди казались удивительно доверчивыми, верящими всему, что прочитали в газетах. Мне приходилось напоминать самой себе, что они существуют в доинтернетном мире. Информационные материалы регулировались, и все остальные поставщики информации не врали и не пытались манипулировать ими тем или иным образом. В каком-то смысле это время было более невинным, и я подозревала, что даже маглы были немного более доверчивы. «Ты слышала, что они прекратили поиски Филча?» – спросила Гермиона. «Правда?» – спросила я, так небрежно, как только могла. Мы снова сидели в библиотеке, и я изучала заклинание обнаружения человека. Это была более продвинутая версия чар обнаружения, которые считались трудными для второго года обучения, хотя оно было ужасно полезным. Заклинание выявляло секретные проходы, невидимые вещи, тайные послания, и даже могло явить настоящую внешность кого-то, кто изменил себя при помощи заклинания. Имелось и третье заклинание, выявляющее наличие заклинаний, наложенных на объект или зелье. Я отчаянно жаждала все три, по очевидным причинам. После их освоения я собиралась накладывать их каждый раз, когда принимала ванну или находилась в туалете. Ему уже наняли замену. Он должен прибыть в школу сегодня. Я не знала, почему она излучала такое веселье по поводу нового школьного смотрителя. Я всегда считала Филча уборщиком, но домашние эльфы осуществляли практически всю уборку. Надзирал ли Филч за ними, или он был просто еще дополнительной парой глаз для персонала? «Что ты слышала о нем?» – спросила я. «Некоторые говорят, что он преступник», – сказала Гермиона. Она заговорила, не переводя дыхания. «Единственная причина, почему он здесь как смотритель, потому что у него был выбор между этой работой и Азкабаном. И что же он натворил? Говорят, что он имел дело с краденными вещами», – ответила Гермиона. Она пристально посмотрела на меня. «Почему это ты внезапно так обрадовалась? Хорошо знать людей, у которых есть связи снаружи», — сказала я. «Сейчас они присматривают за совами, так что я не могу заказать ничего хорошего при помощи почты. Что такого тебе захотелось бы купить, чего ты не смогла получить здесь или через близнецов?» Снейп выпустил правила внутреннего распорядка, что его следует информировать обо всем, что я приношу в школу. Он почему-то уверен, что я собираюсь взорвать школу или сделать что-то в таком духе. Скорее всего, он стал еще более осмотрителен после исчезновения Филча, но я не стала говорить об этом Гермионе. Меня тронуло то, что она так и не задала мне вопроса, убивала я Филча или нет. Другие ученики не были так осторожны, хотя я просто отвечала им, что не знаю, о чем они говорят. Несомненно, Авроры расспрашивали свидетелей в школе о том, что случилось, и я была просто еще одной свидетельницей. Я закашлялась, когда засекла кого-то, проходящего сквозь врата. Я стала более осмотрительной насчет наблюдения за тем, что происходит снаружи, с того времени, когда на меня напали. Также я стала производить намного больше беспорядков в ванной. Я разбрызгивала и заливала водой весь пол, и затем направляла насекомых присматривать за искажениями водной глади. Также я заставляла их уделять больше внимания запахам и звукам. У меня была идея, как обнаружить кого-нибудь, заглушенного заклинанием, по отсутствию звука в конкретном месте. Я еще не совсем освоила этот трюк, отчасти из-за того, что для практики мне нужна была заглушенная мишень. Заклинание тишины было еще одним, над которым мне нужно было поработать. «Он только что прибыл, как мне кажется», — сказала я Гермионе. Она пристально посмотрела на меня, но не спросила, откуда я узнала. Мне претило обманывать ее и заставлять верить в то, что не являлось правдой, но рассказать всем было хорошим способом добиться того, чтобы меня убили. В этом мире каждый взрослый кейп был способен оказаться властелином, и это означало, что никому нельзя доверять никаких тайн. Несомненно, имелись высокоуровневые заклинания, которые не дали бы им раскрыть эти тайны, но должны были пройти годы, прежде чем я оказалась бы достаточно подготовленной, чтобы использовать их. У мужчины, идущего к воротам, был знакомый вид. Он выглядел скользким, короткий, с кривыми ногами и всклокоченными рыжими волосами. Он был небрит, а под налитыми кровью глазами виднелись мешки. Ближайшие к нему насекомые учуяли запах алкоголя и табака. Большинство самых опасных людей, каких я встречала, смотрели на людей вполне знакомым мне способом, словно они оценивали каждого вокруг себя на предмет того, какую угрозу он собой представляет. Они не пропускали никого, даже ребенка из детского сада, потому что в нашем мире даже такой малыш мог обладать странными и опасными силами. Он мог вообще не быть ребенком. В конце концов, имелись скрытники и оборотни, которые могли выглядеть как кто-то другой. Этот мужчина сканировал все вокруг схожим образом, но то, что он высматривал, отличалось. Словно он смотрел на все вокруг и пытался оценить, насколько оно ценное, словно он собирался подогнать к замку огромный грузовик фирмы УХУ-26, применить на нем чары расширения пространства, а затем спереть Хогвартс целиком. Я понимала людей вроде него, пускай они мне и не всегда нравились. Возможно, я даже смогу использовать его. Мужчину в замок проводил сам Снейп, с глумливой усмешкой. Снейп подождал, пока мужчина не зашел в кабинет директора, и только потом ушел, словно не доверял прибывшему и не хотел оставлять его одного в коридорах. «Нравится, что ты сделал с этим местом», — сказал мужчина, входя в кабинет. «Это не дружеский визит, наземникус», — тихо сказал Дамблдор. «Кто-то избавился от Аргуса Филча, и было нападение на одного из учеников. Слышал об этом, на сумасшедшую, на эту Янки, верно?» «Мисс Эберт непростой человек», — ответил Дамблдор. «Что не устраивает определенные партии, которые предпочитают, чтобы все было просто. Не нравится, что она переслизеринила их детишек», — сказал мужчина, ухмыльнулся. «Судя по всему, мелким соплякам это пойдет на пользу. Что важнее, мне нужно знать, были ли эти инциденты направлены персонально на нее, или это было начало медленного натиска на сам Хогвартс. Я не ожидал такого от Тома, но в последнее время он был намного более незаметен, чем в прошлом. Убивать маглорожденных детей не совсем его стиль», — отозвался мужчина. «Хотя некоторые из работающих на него, будь то его решение, или просто действия, совершенные тем, кто ходит под его началом, мне нужно больше информации. Для этого, мне нужно, чтобы ты занял позицию смотрителя». «Шпионить за детишками?» — спросил наземникус. «Прямо сейчас такое безопаснее, чем находиться там, снаружи. Пропадают не только авроры. Те, кто имеет дело с сомнительными вещами, тоже начали пропадать.